В начале долины стояла пирамида, сооруженная из беспорядочно наваленных друг на друга плит. Это было обо, сооруженное, чтобы снискать милость местных богов. Привязанные к камням полоски ткани, символические подношения от путников, трепетали на ветру. Сами плиты были исписаны тибетскими буквами и сложены в форме шалаша, а наверху горизонтально лежали четыре плиты, образуя нечто вроде крыши. Кристофер разобрал мантрическую формулу «Ом мани падме хум», многократно врезанную в темно-зеленый камень. Ему захотелось разбросать камни, уничтожив оба. Зачем нужны боги, если они спят? Когда он вернулся в лагерь, Чандамане уже удалось успокоить девочку. Она все еще была в подавленном состоянии, но на смену ужасу пришло горе, которым была наполнена крошечная палатка. В этот раз она не отреагировала на появление Кристофера, поэтому он сел рядом с Чандамане, которая утешала девочку. Чуть позже девочка погрузилась в глубокий сон впервые за несколько дней. Они решили, что для нее будет лучше, если она проснется вдалеке от лагеря. Кристофер бережно поднял ее и положил на пипа, увешанного корзинами. Ребенок кочевников, она с рождения привыкла спать в пути. Перед тем, как покинуть лагерь, они вынесли трупы из палаток, оставив их стервятником. Чандамане тихим голосом прочла молитвы, а затем они отправились в путь, зная, что если девочка проснется и увидит похороны под открытым небом, печаль ее значительно усилится. Они провели эту ночь в широкой долине за перевалом. Девочка проснулась только один раз, и то на очень короткое время. Немного поев, она снова заснула. Они с Чандамане по очереди охраняли их крошечный лагерь. Ночь была холодной, и звезды несли вахту вместе с ними до самого рассвета. Утром за завтраком девочка рассказала им о том, что случилось. Ее звали Чодрон, и она считала, что ей 10 лет. Все погибшие были членами ее семьи. Отец, мать, братья, сестры, дедушка и бабушка, 2 дяди, 2 тети и 6 двоюродных братьев и сестер. Несколько дней назад, по предположению Кристофера, примерно неделю назад, в лагерь прискакал монгол. С ним были 2 мальчика. Один тангут, или тибетец, и один, как она сказала, похожий на Кристофера. Мальчики были в дорогой одежде, покрытой грязью и пылью, но выглядели несчастными. Она вышла из палатки вместе с матерью, чтобы посмотреть на незнакомцев. Мужчина потребовал свежих пони, предлагая обменять тех, на которых они приехали, на более сильных и доплатить за них. Ее дядя отклонил предложение. С приходом весны им нужны были здоровые пони, и они не могли позволить себе обменять 2 сильных пони на 2 измученных животных. С самого начала мужчина вел себя грубо и бесцеремонно, и она почувствовала, что главная причина отказа кроется именно в этом. Она помнила, что возникла словесная перепалка, а потом кто-то выстрелил. Она не была уверена, кто выстрелил первым, монгол или ее дядя. Но незнакомец, вооруженный скорострельным револьвером, без труда справился с мужчинами, вооруженными заряжающимися с дула мушкетами. Она не могла объяснить, да и не помнила четко, почему началась такая бойня. К тому же Чандамане и Кристофер и не хотели, чтобы она заново пережила все это безумие. Ее матери как-то удалось спрятать ее в сундук, за которым ее и нашли, и монгол не заметил ее. Для матери в сундуке места не было, только для нее. Кристофер описал ей замятина, хотя заранее знал ее ответ. Она поежилась и сказала, что это именно тот человек, никто иной. Он спросил ее про мальчиков, и она ответила, что они были бледными и грустными, но целыми и невредимыми. На следующий день они продолжили путь на восток, к Синингфу, в Цагантокко, небольшой деревушке из глиняных домишек. Они пытались навести справки о замятине. Ни его, ни мальчиков здесь никто не видел. Деревня уже скрылась из виду, оставшись позади, когда они услышали стук копыт. К ним приблизился конный монгол и поравнялся с ними. Это был крупный мужчина в меховой одежде и вооруженной винтовкой, заряжающейся с казенной части, которая болталась за его плечом. «Мне сказали, что вы ищете бурята, который путешествует с двумя мальчиками», — произнес он.